Глава 20. Все проходит, и даже бессмертные исчезают. Пепел лежит там, где был раньше костер, но на месте костра однажды родятся цветы. Эта история случилась в те незапамятные времена, когда первые дети мира были молоды и рождали новых, а человечество всего лишь маленьким племенем в долине двух великих рек. Чудовища и боги были реальностью, а космические корабли — сказкой несбыточного будущего. Его звали Имнас, что в переводе с давно исчезнувшего языка значит «рассвет». Голубая кровь речных нимф смешивалась в его жилах с молодой и ненасытно жадной Алой. Он строил корабли, похожие на те бумажные, что человеческие дети пускают нынче в плавание по лужам. Только его кораблики из паутины, щепок и солнечного света плыли прямо к звездам и никогда не возвращались. Ничего удивительного. Он был потомком первых детей Земли. Он был правнук Солнца. Он так мог. Речная нимфа, холодная и привязчивая, не считала года. Она любила неизменность. Человек, которого Имнас звал своим отцом, много лет спал в ее тинных объятиях. И в голубом хрустале воды его лицо продолжало оставаться молодым и прекрасным. Какая-то женщина каждую весну приходила на берег кричать и плакать. «Проснись!» — кричала она. «Проснись!» Страшный шаман однажды привел с собой ветер, притворился огнем. Отвлечь нимфу успели ненадолго. Шаман пожертвовал жизнью, но удалось украсть сына. Мальчик молча сидел на площади в центре деревни, а люди толпились вокруг и дивились. Лицо его было белее горного льда, очи темнее ночного неба. Голубые ветки жил велись под кожей. Шелковые волосы, сизые, будто голубиное крыло, не спадали до ног, укутывали голое тело. «Дождь!» — шептали селяне воодушевленно. «Если сжечь великую кровь, пойдет дождь!» И дождь пошел крупными каплями слез. Мать-нимфа обнимала сына, маленькими снежинками жалила людей, однако вдали от своего водоема была бессильна. Уже тогда маленькое племя людей знало войну. На златогривом степном жеребце прискакал в деревню вождь с алым плащом за спиною. Селяне убегали от его воинов, оплакивая шамана. «Великая кровь! Подарок богов!» Радовался вождь, укутывая мальчика своим плащом. Сидя на коне за спиной вождя, мальчик вдруг обернулся. «Твой янтарь еще не застыл!» — шепнули бесцветные губы. «Лети сквозь стекло, бабочка!» И видение распалось на блестящие капли воды. «Океан капель! Я захлебывалась! Я тонула!» Отчаянно молотила руками и ногами, стараясь всплыть. «Не могу прокашляться!» Потолок спальни. В горле действительно вода. Окно распахнуто настежь. Оттуда потоком дождь. С моей подушки течет вода. Волосы слиплись в сосульки. Я бросилась закрывать окно. Пол тоже мокрый. Где-то далеко-далеко, за тучами, за дождем, рождался алый рассвет. В комнате уже можно смутно различить мебель и даже рисунок на стенах. По оконному стеклу течет вода. Окна закрыты, но вода течет. С моей стороны окна. Заливает подоконник, капает на пол, и каждая капля живая. Не могу объяснить, как это, но вода смотрела на меня. Я не смогла даже закричать. Вода просачивалась сквозь стекло и заливала пол. Ударяясь в окно, капли звенели какие-то буквы, слова. «Останься человеком! Лети сквозь стекла!» «Как мог дождь залить весь пол по щиколотку?» — возмущалась бабушка. «Нет, я уже не надеюсь дожить до того момента, когда она найдет жениха и уедет с глаз моих. Я умру раньше». Я не стала рассказывать им о рассветном госте, а это был именно гость — вода. Даже маме не рассказала, хотя прибежала к ней в комнату, разбудила, обняла и долго стучала зубами, не в силах вымолвить ни слова. Сразу же после завтрака собралась и уехала в больницу. Как странно, что именно это место, где страдают и умирают, стало для меня убежищем, местом отдыха. Правда, когда я поднималась по лестнице, знакомая сестра милосердия здорово меня напугала. Она умерла. Я сразу поняла, что речь идет о Поляте. Чуть не развернулась на полпути, чтобы убежать в парк и там рыдать. Впрочем, скорее всего, женщина сказала «умирает», а мне почему-то послышалось другое. Разница все же существенная. Полята вновь стонала от боли. Ее рвало в подставленный сестричкой таз, но она была жива. «Ей рыбу принесли», — пояснила сестричка. «Она съела много жирной рыбы, хотя доктор запретил». Я дождалась, пока она уйдет, прежде чем привычно расстегнуть под рукавом эскринас. Только в больнице я чувствую себя не мошенницей, решившейся украсть чужое, а той, которая владеет стихией, по праву. Только у постели Поляты я чувствую себя полезной и сильной. За это, наверное, и привязалась к ней. По сути, я и лечить-то не умею. Просто отдаю больной свои силы. А уж человеческий организм, более умный, чем я, что-то с этой силой делает. Почти весь день просидела у Поляты. Думала о сне. Очень много странного. У меня есть сны, которые просто сны. А есть, где почти наяву. И я точно знаю, что это не сны. Я в своих ночных полетах видела много такого, о чем просто не могла знать. Например, задолго до приезда в столицу я полюбила летать в прекрасный город. В особенности мне нравилось одно здание – Абаркада. Я знала ее во всех подробностях задолго до того, как увидела наяву. Сном это не объяснишь. Так вот, сегодня было путешествие, не сон. И в ту ночь, когда я видела собственную могилу, разрытую тысячи лет спустя, тоже не сон. Что же все это значит? Холодно, жутко. Но нить янтаря под платьем греет. И когда ближе к вечеру меня вновь пригласили на аудиенцию к Его Величеству, я не заподозрила ничего дурного. Личный кабинет императора так мал, что в него едва поместились трое. Я, Его Величество и Горбоносый. Желтые стены, письменный стол, портрет какой-то женщины. В узком окне желтая столица. Два кресла. Меня попросили сесть, как ни странно, в более роскошное, чьи подлокотники и верхняя часть спинки представляли собой иглы хрусталя, сплетенные вместе серебряным кружевом. Горбоносый встал за спиной государя. Он держал в руках исписанные листы бумаги. Я улыбнулась императору, погладила янтарные бусы. Мне хотелось поблагодарить его за подарок, но выражение лица Авердана было столь мрачно, что я не смогла выдавить из себя ни звука. Он кивнул Горбоносому и отвернулся от меня, делая вид, что целиком поглощен чтением каких-то документов на столе. Брат императора прокашлялся. «Леар де Верана, Его Величество, пожелал видеть вас, чтобы прояснить некое чрезвычайно важное обстоятельство, касающееся вашей и его чести». Я тщетно пыталась поймать взгляд императора. «Леар де Верана, я очень прошу вас быть правдивой, ведь это очень важно и для вас, и для Его Величества. Вы готовы отвечать на мои вопросы?» «Да, разумеется». «Вы обещаете отвечать честно?» «Да», я нервно стиснула руки. «Леар де Верана, зачем вы приезжали на фрегат императорского флота «Крылатый» 17 числа прошлой Касады?» «На фрегат «Крылатый»?» — переспросила я. «Так и знала, что мне это аукнется. Но кто проболтался?» «Вы были на том корабле?» «Да», — император поднял голову. «С какой целью вы туда приезжали?» «Посмотреть на корабль. Я никогда в жизни раньше не была на настоящем корабле, а мой отец был моряком. Я всю жизнь мечтала». «В чьем сопровождении вы прибыли на корабль?» Загоняю ногти в ладонь. Сказать, что с мамой? Мама меня не выдаст, но врать не умеет. Запугать ее легко, а у них, наверное, есть свидетель. «Я прибыла туда», — говорю, осторожно подбирая слова. «По приглашению Леарда или Руса». Горбоносый пожевал губу, поднял брови. «Вы уверены в этом, Леар де Верана?» В его голосе мне отчетливо послышалась издевка. «Да». Император откинулся на спинку кресла так, что его ножки заскрежетали по паркету. Горбоносый успокаивающе положил руку Авердану на плечо. «Еще раз. Вы уверены в этом, Леар де Верана?» «Разумеется. Не хочу подставлять Вилана. Если здесь прозвучит его имя, императорская немилость ветреннику обеспечена». «Лживая шутиха!» — рыкнул, не выдержав, император. По его оговорке я поняла, что он хотел обозвать меня еще более резко. Возможно, нецензурно, но в последний момент сдержался. «Мне бы хотелось знать, почему меня об этом расспрашивают?» Иду в наступление. «Да, там была какая-то нетрезвая моряцкая вечеринка с участием певичек и, простите, падших женщин. Я об этом не знала. Я думала, мне просто покажут корабль. Я потрогаю штурвал, увижу своими глазами кают-компанию, трюм и уплыву домой. А они меня заставили петь. Я понимаю, что присутствие невесты императора в подобных сборищах недопустимо. И это ужасное пятно на моей репутации. Ужасно сожалею о том своем поступке. Но теперь я уже ничего не смогу с этим сделать». «О том, что садились морякам на колени, тоже сожалеете? Или вас заставили?» Ледяной голос императора. «Что?» Я вскочила. «Какая мерзость!» «Сядьте, Леарди Верана. Действительно, мерзость!» Горбоносый спокойно. «Вы садились морякам на колени?» «Нет!» «Обнимались с ними?» «Они были все пьяные и вонючие!» «Отвечайте на вопрос!» «Нет!» «Лжет!» — процедил император. «Леарди Верана, да будет вам известно, что вы сидите в кресле мастера Гукарта, и любая ваша ложь меняет цвет кристаллов!» Я сдернула руки с подлокотников. «Вот демоны!» Горбоносый покачал головой, будто досадуя на несдержанность его величества. «Вы обнимались с кем-нибудь из присутствующих в тот вечер на корабле?» «С певичкой. Не помню, как ее зовут. Она мне аплодировала, а потом полезла обниматься. Пьяная была». «Хорошо». С явным сожалением вздохнул Горбоносый, вынужденный принять мой ответ за правду. «И все же остается открытым вопрос, кто вас сопровождал на корабль. А Леарде или Русе вы солгали». Я молчала, опустив голову. «Его имя Леард Трагат, не так ли?» «Да. Пусть бы я накликала беду на свою глупую голову, но так подставить своего единственного друга...» «Что вас связывает с этим саганом, Леарди?» «Детская дружба. Тут не лгу. Когда-то в детстве мы вместе угнали лодку». «А кроме дружбы?» — продолжил допрос Горбоносый. «Какой сложный вопрос. Он был единственный из всех саган, который не отвернулся от меня, когда поползли слухи о вашей немилости. И когда мать Леарди Ринен старалась настроить против меня свет, он заступался. Я ему очень благодарна, но в то неловкое положение на корабле поставил меня именно он. Потом он попытался примирить меня с Леарди Ринен. Мы оба ветреники, он мне как брат». «Связывают ли вас с Леардом Трагадом какие-либо романтические, либо интимные отношения?» Горбоносый был один из немногих земляных мне симпатичных. «До сего момента. Я люблю его как брата. Не знаю, настолько такое чувство интимно. Он познакомил меня с саганой, которая станет его невестой». Кристаллы под моими пальцами не помутнели. Перевожу дух. «Правда», — негромко роняет Горбоносый. «А вы разочарованы? Так хочется обвинить меня в измене его величеству? Так я не просилась в невесты. Он сам меня выбрал. Как же так? То его развлекает шутиха, то он недоволен, что шутиха не как праведная Леарди себя ведет. Очень достойно императора читать грязные доносы. Я бы никогда не попросилась к вам в невесты. Да меня никто не спрашивал. Я не клялась в верности и ничего не обещала. И я больше не буду отвечать на ваши вопросы. Мои чувства — только мое дело». «Придется, Леарди Верана». Горбоносый непробиваемо спокоен. «Вам придется ответить еще на несколько вопросов. У вас были романтические, либо интимные отношения с кем-нибудь из саган, либо мужчин человеческой расы? Отвечайте прямо, только да или нет». Я молчала, опустив голову. Вилана, кажется, немного вывела из-под подозрений. Теперь лучше совсем ничего не говорить. «Леарди Верана, своим молчанием вы сделаете хуже только себе». «Лишь бы не Вилану». «Поверьте, вам лучше сказать правду, даже если она кажется вам опасной. Его Величество уважает правдивость и смелость. Ваша честность может смягчить его сердце, а недомолвки и ложь вызовут гнев, который может быть чреват для вас страшными последствиями». «Правда хуже. Во-первых, его вопросы опять наведут подозрения на ветреника. Во-вторых, вдруг он спросит нечто, касающееся стихии». «Леарди Верана, выйди!» — вдруг приказал ему император. «Но выйди, ваше величество!» Император поднялся с кресла. Так глянул на Горбоносова, что тот послушно шмыгнул за дверь. Мы остались наедине. Я тоже поспешила встать. Он был в ярости. Суженные глаза пылали. Больно смотреть. «Все это время», — заговорил он, — «я ждал хотя бы смущения, румянца стыда на ваших щеках». «Нет, вы так спокойны и уверены, защищая свое право на отношения с моряками и другими мужчинами, так безмятежны, говоря о вечеринке с падшими женщинами, будто в этом происшествии не было для вас ничего шокирующего. Удивительно!» «Я сожалею, ваше величество». «А я ведь верил, что эта грязная история — выдумка, бред какого-то сумасшедшего. Готов был поклясться, поспорил с братом. Скажите, это ведь не единственная пикантная история в вашей жизни. Что было еще? Позабавьте вашего императора еще историей. Мне ведь все равно донесут». «Даже если вы император, это еще не значит, что вы можете разговаривать с Леарди в таком тоне и так оскорблять». «Вы не Леарди», — прошипел мне в лицо. «Вы дешевка для моряков!» Его лицо, шея, руки налились краснотой так, что, казалось, вот-вот полыхнет. Толкнул меня силой. Я ударилась затылком о стену. В голове звенело. 2 секунды ничего не соображала. Раскаленные ладони на моем бедре, уже под юбкой, стягивают трусики. Я молотила кулаками по его плечам. Кричала: «Отпустите!» Рядом был письменный стол. Случайно моя рука наткнулась на канцелярский нож, резанула ему по щеке и себе по запястью. «Я убью вас или себя!» Он зарычал, перехватил мою руку. Тут в кабинет вбежал Горбоносый. «Авердан, оставь ее! Прошу тебя!» Пару секунд я думала, император меня просто придушит. Наконец он медленно отошел. Попытался стереть кровь с пальцев, но только размазал по ладони. Я не чувствовала боли от пореза, но крови было много. И весь рукав императору испачкало, и воротник, и себе платье. Его величество развернулся и хлопнул дверью. «Вы арестуете меня?» — спрашиваю у Горбоносова. «Его величество не отдавал такого приказа». «Ну тогда я пойду». В коридоре завязала шаль так, чтобы скрыть испачканную часть платья. На минуту в безлюдном уголке расстегнула браслет, пустила ветер бежать по венам, запечатывать кровь. Уже смеркалось, но карету я отпустила. Мне было необходимо пройтись пешком. Возможно, когда я приду домой, там меня уже будет ждать стража. За покушение на императора положена смертная казнь.